Збруев встал, в упор посмотрев на собеседника. «Учтите, коллега, что вы сейчас на территории суверенного города, в котором вы расцениваетесь как мятежники, и разговаривать в ультимативной форме вам позволяет только мягкость, моя и всего совета. Мы стараемся поддерживать цивилизованные рамки, даже в сложившейся обстановке, и потому нам для выработки стратегии понадобится определенное время. И это время я определяю как месяц. Хотя мое руководство вправе как увеличить, так и уменьшить этот срок». Лицо черного парламентера стало каменным. Он стоял, не меняя позы, и можно было даже подумать, что вместо человека на переговоры прислали какого-то суперсовременного робота, который завис и теперь перезагружает систему. Сейчас же я услышал знакомые всхлипывания и причитания. Лоб мой мгновенно покрылся испариной. Это существо меня уже доконало. И если в другое время я мог, по крайней мере, беспрепятственно перемещаться, то здесь, под цепкими взглядами множества вооруженных людей, я был вынужден стоять. Всхлипы приближались и становились более явственными. Вскоре на лестнице, по которой мы сюда поднимались, появилось то самое нечто. Появилось, как во сне, ниоткуда. Чертовы монстры того мира ни дня продыху не дают. Теряя куски коричневой жижи, существо стало подвывать и скулить, и вот оно сделало шаг в нашу сторону. «Мать твою так!» — не выдержав, шикнул я, непроизвольно хватая лорда за предплечье. Сталкер чуть повернул голову и посмотрел на меня с интересом, но промолчал. Существо тем временем запрокинуло голову, прижав руки к груди, словно ему было холодно, и повел носом из стороны в сторону. Я оцепенел. Кровь отхлынула от лица, меня болезненно передернуло. «Неужели эту тварь никто, кроме меня, не видит?» — металась в голове мысль. «Она ведь такая мерзкая, пакостная, а ее скулешь!» Мурашки пробежали по спине к самой шее. Я боялся, что сейчас не выдержу и брошусь бежать. Все равно куда. Пусть даже под пули. Пускай в позор четвертому городу. Господи, да не моя эта война, не моя! Монстр, как в замедленной съемке, повернул голову в сторону черных. Парламентер тем временем что-то яростно забубнил. Збруев его периодически прерывал, но я не мог и не хотел разбирать их слова. Речь для меня стала одним сплошным потоком звуков, которые тонули в стенаниях существа. И тут я заметил, на одном из охранников висел черный клубящийся туман. Шаль. Пришло откуда-то из подсознания. Черная шаль к смерти. Неслышно скользнув к здоровяку, грязное чудовище остановилось перед ним, покачиваясь, подобно кобре. А тот, к моему ужасу, ничего не замечал. Он был в сантиметрах от своей гибели, но стоял спокойно, как и все остальные. Я снова не выдержал, ухватил лорда за рукав и дрожащей рукой указал на охранника. Все гости, как по команде, перевели взгляд на меня, и, клянусь, недобрый это был взгляд, тяжелый, как бетонная плита, готовая придавить таракана. Монстр же погрузился в человека. Сначала не смело, словно проверяя, получится или нет. Грязная конечность, не встретив сопротивления, проникла в плоть прямо сквозь комбез, сквозь бронежилет, который непременно был одет на солдата. Существо отдернуло руку и прижало ее к себе. Черная шаль колыхнулась, и начала обволакивать человека, и ком грязи, еще раз всхлипнув с противным чавканьем, целиком слился с телом жертвы. Солдат в ту же секунду скривился, ухватившись за живот, его обильно вырвало, его товарищи как в ужасе расступились. Несчастный закричал и содрогнулся в рвотном позыве еще раз. Оба начальника обернулись, спор как-то разом оборвался на полуслове. Грязная жидкость очередной раз покинула желудок человека, и здоровяк упал на колени прямо в смрадную лужу. А потом он с усилием поднял голову и посмотрел мне в глаза. И была в этом безграничная тоска, и была боль и страх, а еще жуткое желание жить. Он еще что-то силился сказать, пытаясь разлепить грязные губы, как грянул хлесткий, режущий слух выстрел. Голова бедняги просто-напросто взорвалась. Куски плоти разлетелись в стороны. Долгие секунды изувеченное тело стояло на коленях, потом оперлось руками в оскверненную землю и стало медленно заваливаться на бок. Я смотрел на действо во все глаза и не верил им, боялся верить. Мысли спутались и пропали, а перед внутренним взглядом вновь и вновь вставало грязное лицо с широкими скулами и глаза, глаза человека, который в тот момент еще жил. «Эпидемия!» — закричал Збруев, брезгливо прикрываясь руками и медленно отступая назад. Военные и сталкеры разом схватились за стволы, милиционеры с неожиданной прытью прикрыли телами представителя, уводя его к ближайшей сторожке периметра, с чьей-то рации сорвались перебиваемые шипением слова, щели захвачены, жду указаний. — Пошли прочь в свое подземелье, крысы! — рявкнул один из военных, наводя на парламентера ТТ. Тот только молча поднялся, видно было, что такой поворот событий его сломил, и держит он себя на чисто природной воле. — И падаль свою заберите! — добавил в спину военный. Через пару минут процессия скрылась в темноте тоннеля, а еще через минуту из-за ворот потянуло тяжелым сладковатым запахом. «Сожгли! Прямо возле ворот, уроды!» — сплюнул рядом проходящий Збруев и добавил, уже не поворачиваясь и никому особо не обращаясь. Видимо, доводя так, для общего сознания, что команда была дана. «Песком здесь все присыпьте, да обработать чем-нибудь не забудьте. Мебель в топку, сталкера глазастого ко мне». Снайперу премию.